«Конечно узнаю, мистер Лепский», — сказал он. «Это одна из моих фирменных вещей». Он подошел к развешанной одежде и показал на голубой пиджак с такими пуговицами. «Видите? Хорошая идея, правда?» «Мы пытаемся установить происхождение этой пуговицы, мистер Левин. Вы можете нам сказать, кто купил такие пиджаки?» «Естественно, минуточку». Левин направился в свой кабинет. Ожидая его, Лепский осмотрел пиджаки. Один из них привлек его внимание. «Что ты о нем скажешь, Макс?» — спросил он. «Потрясающий, а?» Джейкоби посмотрел на светло-желтый пиджак в широкую полоску. На его вкус он был отвратителен, но Джейкоби воздержался от резких суждений. Лепский, между тем, продолжал осматривать его, потом снял свой, натянул этот и посмотрел на себя в большое зеркало. «Ну, правда шикарный!» Джейкоби подумал, что Лепский похож на клоуна. «Ты мог бы воспользоваться им для регулировки уличного движения», — сказал он. «Он тебе не нравится?» — удивился Лепский, подозрительно глядя на него. «Не мне жить с тобой», — ответил тот. «Но понравится ли пиджак Кэрол?» Лепский вздохнул. «Да». Он еще раз посмотрел на себя в зеркало и нахмурился. Он отдавал себе отчет в том, что Кэрол закатит сцену, если он принесет домой такой пиджак. Возвратился Левин. «О, мистер Лепский!» — воскликнул он, увидев, что Лепский надел пиджак. «Я всегда считал, что у вас прекрасный вкус. Этот пиджак специального пошива, уникальная модель. Второго такого в городе нет. Потрогайте ткань. Замечательно! Посмотрите на себя. Он сидит на вас, как влитой, и придает вам еще более благородный вид». Лепский колебался, ощупывал ткань, вновь смотрел на себя в зеркало. Так как Джейкоби любил и Лепский, и Кэрол, то, заметив его колебания, напомнил. «Кэрол!» Лепский вздохнул, снял пиджак и надел свой. Еще раз посмотрел в зеркало. Да, в этом пиджаке он действительно похож на Флика. Он вздохнул. «Миссис Лепский любит, чтобы мы одежду покупали вместе». Он улыбнулся уголками губ. «Она воображает, что у нее вкус лучше, чем у меня». Левин, который уже встречался с Кэрол, отступил. Он протянул листок бумаги Лепски. «Вот имена и адреса клиентов, которые купили такие пиджаки. Их только четверо. Что-то не так, мистер Лепский?» «Обычная рутина. Спасибо», — сказал Лепский. Они с Джейкоби вышли из магазина. Уже в машине Лепский просмотрел список. «Кент Брэндон!» — воскликнул он. «Это его пуговица на месте преступления». «Почему ты так говоришь?» — спросил Джейкоби. «Мы даже не знаем, терял ли он пуговицу от пиджака». «Держу пари, что пуговица его!» Лепский оживился. «Держу пари, что вчера вечером именно он был с этой куколкой в ее бунгало. Подумай немного. Брэндон работал весь день в контакте с ней. Подумай, как бы ты прореагировал, если бы каждый день контактил с таким динамитом, как она?» «Если бы я был на месте Брэндона, то, зная, что она дочь Стернвуда, я бы к ней не прикоснулся. Я думал бы прежде всего о работе». «Ты попал пальцем в небо. Даже я ее захотел, пробыв с ней менее 10 минут. Держу пари, что он был с ней вчера вечером». «Хорошо, может быть, но это ничего не доказывает. Я знаю этого парня. Я имел с ним дело. Он не из тех, кто потрошит шлюх. Согласен, может, он и спал с ней. Ну и что?» Лепский нахмурился. «Уходя от нее, он мог наткнуться на убитую. И если бы заявил об этом, должен был бы объяснить, почему оказался на месте преступления. Никогда ведь не узнаешь, как человек реагирует в том или ином случае. Он мог до смерти напугаться и выпотрошить ее». «Так что будем делать?» «Подадим рапорт шефу. И если он даст добро, Поговорим с Брэндоном и расколем его. Разве не нужно собрать сведения о трех других, у которых пиджаки с такими пуговицами? — спросил Джейкоби. Лепский посмотрел на него. «Придет день, Макс, и ты станешь хорошим фликом. Думаешь, я не собирался этого сделать?» «Кто они?» Лепский взглянул на список, который дал ему Левин. «Сэм Мэкри, заместитель управляющего общественными работами. Он в Нью-Йорке с прошлой недели, и его можно вычеркнуть. Гарри Кентли, профессиональный игрок в гольф. Проверим, где он был вчера вечером, но это пустая трата времени. Я знаю Гарри. Это не его жанр. Наконец, Сайрос Грег». Лепский нахмурился, потом покачал головой. «Разве он не погиб в автомобильной катастрофе 5 месяцев назад? Он занимался недвижимостью и зарабатывал дикие деньги. Можно его вычеркнуть. Все ведет к Брэндону». «Я помню Грега», — сказал Джейкоби. «Он всегда шикарно одевался. Что сделала жена с его одеждой?» Лепский посмотрел на него. «Да, хороший вопрос. Я займусь Гарри Кентли, а ты узнай, куда делась одежда Грега, а потом поговорим с шефом». Он завел автомобиль. «Я пойду пешком», — сказал Джейкоби. Он вышел из машины, проводил ее взглядом и вернулся в магазин Левина. «Скажите, пожалуйста, когда мистер Грег купил этот пиджак?» — спросил он у Левина. «Думаете, я не помню? Бедняга купил и надел его в день своей смерти», — ответил Левин. «Какое несчастье! Обворожительный мужчина! Это было 7 месяцев назад. Он зашел сюда, купил пиджак. На следующее утро поехал в контору, и на него налетел подросток за рулем украденного автомобиля. Они оба погибли. Трагедия!» Джейкоби теперь вспомнил детали. «Я думаю, куда мог деться его пиджак», — сказал он. Левин пожал плечами. «Не знаю, мистер Грег все покупал у меня. У него было много костюмов и пиджаков. Я думаю, миссис Грег избавилась от них. Но какая трагедия! Я все время повторяю своей жене, что деньги — это еще не все. У мистера Грега было много денег, но были и неприятности с женой и сыном». «Какие неприятности?» «Между нами миссис Грег очень трудная женщина. Мы с мистером Грегом были друзьями, и он, случалось, со мной откровенничал.